Сакурай-сан. Всего одно слово и суффикс, но именно про такой тон говорят «конючит». «Что там за дело, а?» «Как я уже говорил, во всем надо искать плюсы. И хоть наша с тобой ситуация к этому не располагает, мы попытаемся». «Я не вижу ни одного плюса», — буркнул Казуки. «Значит, тебе повезло иметь такого взрослого и умного товарища, как я». «Назови хоть один плюс», — начал мрачнеть парень. «Ты жив. И...» «Это плюс, с которым трудно спорить», — прервал я его. «Ты, похоже, еще не понимаешь, что твоя смерть принесла бы еще больше горя. Ты обо мне или Фантике подумал?» Замолчал я на мгновение, чтобы он проникся. «Далее у нас идет опыт. Да, хреновый, но уж какой есть. Не дай боги, ты попадешь в подобную ситуацию вновь, и тогда ты сможешь сразить чуть больше врагов и помочь выжить чуть большему количеству людей. Пережитый стресс, если ты не сломаешься...» Еще одна пауза. «Закалит тебя. В экстренной ситуации, не обязательно в бою, ты придешь в себя чуть раньше. И, возможно, именно это спасет кому-то жизнь. Возможно, даже мне». «Да-да», — не дал я ему заговорить. «Возможно, всякое, и не застрахован никто. Что там у нас еще с плюсами? Да неважно. Просто поверь, они есть. И чем больше ты циник, тем их больше». «Например?» — спросил он осторожно. Посмотрев на него пару секунд, я все же ответил. «Например, ты стрелял в живого человека, полностью осознавая, что хочешь убить. Тут даже не важно, попал ты в кого-нибудь или нет». «Попал», — сказал парень, глядя в окно машины. «Вот как!» «Что ж, в любом случае, если ты хочешь стать воином, а не обычным человеком, который умеет драться, мне не придется обучать, тренировать и готовить тебя убивать». «Извини», — произнес он, так и не оторвавшись от окна. «За что?» — спросил я, постаравшись произнести это по-отечески, но со скидкой на свой нынешний возраст. «Тебе, наверное, самому непросто говорить на эту тему». «Ох ты ж, проницательный ты мой!» Мне оставалось лишь потрепать его по макушке. «Ладно, давай перейдем к тому, что мы можем выгадать из сложившейся ситуации, раз с плюсами закончили». Посмотрел он на меня, отвернувшись наконец от окна. «Какая еще выгода? Ты обмолвился, что у тебя ни одного ранения, только царапины. Вот их мы и будем использовать». «Царапины?» «Именно», — припечатал я. «Я хочу сделать так, чтобы твоего отца лишили родительских прав, и вот тут царапины и синяки будут к месту». «Но это же не он», — растерянно начал мальчик. «Он позволил», — прервал я его. «Не следил за сыном, не проявлял должного внимания, запустил воспитание. Короче, не сомневайся, права у него отберут. Я позабочусь. Тут проблема в другом. Что будет дальше?» «А что будет дальше?» «То есть, да, конечно, приют», — расстроился Казуки. «Ты совсем, что ли, в меня не веришь?» — усмехнулся я. «Зачем затевать эту возню, если все кончится этим? Нет, парень, я тут прошерстил свод законов и нашел пару лазеек. Точнее, нашел-то я раньше, но раз пошло такое дело... Как очевидных, так и не очень». Не то чтобы у парня загорелись глаза, но воодушевление на лице читалось вполне отчетливо. «Что? Мне надо что-то делать?» «Конечно. Я ж говорил тебе о делах. По большому счету...» — вздохнул я. — «Нам и прав твоего отца лишать не надо. Но если уж делать дело, то полностью. и, глянув на нетерпеливое лицо мальчишки, улыбнувшись, покачал головой. «Дело обстоит следующим образом. В достаточно развитых компаниях приветствуется практика воспитания будущего персонала. Если конкретней, то создаются отделы. В простонародье просто ясли, в которые принимают на полставки детей-сотрудников. Этакой детский сад для 12-летних и старше детей. Там их постепенно обучают той или иной специальности, нужной компании. Там их воспитывают, внушая желание работать в будущем на эту компанию и верность ей же. В общем, обычная практика более-менее больших компаний. В Шидотэмору такой отдел тоже есть». «Вы хотите устроить меня в Шидотэмору?» «Нетрудно было догадаться, да?» — улыбнулся я ему. «Именно так. Но для нас с тобой все не так просто. По закону у яслей нет ограничений, и туда может устроиться любой ребенок от 12 лет и выше, но по традиции принимают только детей сотрудников. И, похоже, именно эта традиция, как и несколько различных судебных разбирательств...» Увидев удивленный взгляд парня, я запнулся и продолжил. «Причины разные, да и не важны для нас. Так вот, именно это привело к нескольким поправкам, внесенным в свод законов Японии. Одна из них – степень ответственности компании за несовершеннолетних работников. Не буду тебя загружать деталями. Скажу только, что она очень похожа на опеку. По большому счету, эта ответственность нивелируется». И, покосившись на парня, решил объяснить по-другому. «Проще говоря, чем меньше заботятся о ребенке родители, тем больше падает ответственности на компанию. Если уж совсем грубо, то представь, что родители выгнали ребенка на улицу. В этом случае компания должна предоставить ему комнату для ночлега. На практике такое случается очень редко. Все-таки родители, согласись, в большинстве своем заботятся о своих детях. Это нам с тобой так не повезло. Ну а если все же случается, компании легче просто уволить и того, и другого. Правительство вообще, если подумать, убило этими поправками далеко не одного кролика. Ладно, это к делу не относится. Так вот, план прост. Сначала принимаем на работу твоего отца, потом тебя, а потом подаем в суд, чтобы твоих родителей лишили прав. В итоге вся полнота ответственности за тебя и твое воспитание ложится на Шидотэмору. То есть моим опекуном станет твоя компания?» Задумчиво и одновременно удивленно произнес Казуки. «Ну разве я не гений?» «А что? Есть чем гордиться». «Вот ведь... А такое когда-нибудь было?» «Нет, мы будем первые». «Вот ведь, не волнуйся, малыш, все будет тип-топ», — уверил я его. «А нет, так и плевать, придумаем что-нибудь другое». «Надеюсь», — вздохнул парень. «Не придется?» «Это не важно», — обхватил я его за шею и стал лохматить его голову. «Ты в моей команде, малыш, а я своих, поверь, не бросаю». Пляж как пляж, совершенно обычный. И чего девчонки сюда так рвались? Море народа. Но места, куда можно приткнуться, все еще есть. Идя до одного такого пятачка, разглядывал окружающих меня людей. Глядя на них, я еще более четко понимал, что Дакисюро — это просто рассадник красивых девушек. Здесь их тоже хватало. Но вместе с ними глаз то и дело замечал чересчур худых, полных и откровенно толстых дам, которым надевать купальник строго не рекомендуется. С мужским полом, кстати, такая же фигня. «Все, приземляемся», — заявила Шина, когда мы вышли на свободный пятачок. Пятый по счету. Предыдущие ей чем-то не понравились. «Вы двое», — ткнула она в нас пальцем, — «раскладывайте вещи, а мы с девочками пойдем переодеваться». И, убедившись, что мы все поняли, направилась в сторону кабинок. «Слушай, Рэй, — сказал я, воткнув пляжный зонтик в песок. «Каким образом в эту безумную компанию затесалась Ами?» «Не знаю», — разложил он шезлонг. «Но, как мне кажется, ее никто не спрашивал». «То есть она была против?» «Вряд ли. Но и особого желания я у нее не видел». «Кстати», — занялся я столиком, — «не в курсе, сколько народу нас прикрывает?» 5 ветеранов от нас. А сколько выделили Кояма, не в курсе». «Похоже, тоже 5», — произнес я, заглядывая в одну из сумок. «Ты их уже засек, что ли?» — начал оглядываться парень. «Да они и не скрываются особо». Содержимое сумки я решил не трогать. «Если что надо, прямо отсюда и достанут». «Хе, тебе видней. Я в этом не разбираюсь». «Ты это сейчас так сказал, как будто я шпион какой-то». «Кто вас, простолюдинов, знает?» Когда мы закончили раскладываться, я даже немного удивился, какие мы с Рэем герои. 3 шезлонга, 3 зонтика, стол, 5 стульев, 4 спортивные сумки с разной мелочью, от тюбиков с кремом до надувных матрацев. И мы все это дотащили от парковки за один раз. Точно вам говорю, герои. И очень богатые мулы по совместительству. Девушки вернулись через 40 минут. 40 долбанных минут. А ведь они даже не душ принимали, а тупо переодевались. Мы с Рэем в тот момент отдыхали от дел праведных, с удобством расположившись в шезлонгах. Но, почувствовав затылком не мимолетный взгляд, а направленное внимание, я оглянулся узнать, кто там на меня так пристально пялится. «О, вот и они!» — произнес я вслух. Они шли, как королевы, собирая по пути мужские взгляды. Причем шли так, чтобы показать себя во всей красе, но не спалиться на этом. Мол, мы всегда так ходим, а о ваших взглядах знать не знаем. Даже малютка Ами не удержалась от подобного. Вообще не знаю, чем там кормят аристократов или в самом деле порода, но, глядя на них, я поймал себя на мысли, что на пару мгновений весь пляж окрасился в черно-белый цвет, и лишь наши девушки были цветные. Ох, чую, будут сегодня проблемы». «Хороши!» — протянул я и, откидываясь обратно на шезлонг, произнес. «Гордись, Рэй, 2 из них твои сестры». «А ты, — ответил мне Райден, — с 2 из них можешь замутить. И бегать потом от 2 жаждущих моей крови великих кланов? Ты настоящий друг». «Сейчас не средневековье», — услышал я ленивый голос Райдена. «Уже давно за связь с простолюдином не вешают простолюдинов». «То есть ты утверждаешь, что мне от твоего отца, например, ничего за это не будет?» «Ну, мы не простые аристократы». «О чем я и говорю». «Да и ты необычный простолюдин». «Ну, договаривай», — вставил я в сделанную им паузу. «Женят тебя на ней, и все дела». «Ёкарный бабай! Хорошо я ничего не пил в этот момент, точно подавился бы». Ответить я ему, правда, так и не успел. Подошли наши дамы. «Что скажете?» — заявила Шина, задрав носик. «Как вам наши купальники? На распродаже брали». «Они меня доконают, эти мелкие аристократки». Такое впечатление, что она не в Дакисюро учится, а в школе Оран. Есть такое аниме в моем мире, если кто не знал. Впечатляет, произнес осторожно Райден. Синзи, перевели все 3 взгляд на меня. 3 открытых купальника. Черный у Шины, желтый у Анеко и белый у Ами. Но если старшие девушки прекрасно осознавали, какие они красавицы, то вот Ами на их фоне мялась и искоса на них поглядывала. То есть желание быть красивой и всем нравиться уже появилось, а вот женская ревность еще нет. Неудивительно, что она не горела желанием идти сюда вместе с ними. «Милашка!» «Ами, ты чудо как хороша!» Обломал я брюнетку с блондинкой, приняв сидячее положение. «Пара лет, и мужчины будут падать у твоих ног». «Да что там? Я уже у твоих ног!» И, глянув на шину с Анеко, отмахнулся от них. «Да-да, вы тоже красавица!» «Рррр! Пойду искупаюсь, пожалуй». «А ну, стоять!» — прорычали мне в спину. Хорошо, что воспитание не позволяло моей соседке кричать в людном месте. «Я, пожалуй, тоже пойду», — донеслось от Райдена. Девушки остались на месте. Пыхтят там сейчас, наверное, от возмущения. Догнав меня, Рэй пристроился рядом. «Зря ты так, Син. Они ведь и обидеться могут», — сказал он. «Правда?» «Нет», — вздохнул он. «Они не настолько глупы, чтобы обижаться на шутку. На такую безумную, по крайней мере. А вот подшутить в ответ могут. Их право». «Да блин, шутить-то они над нами двоими будут. Не верю, что меня в стороне оставят». «И то правда. О, это потому, что ты убежал сейчас. Посидел бы, потерпел их возмущенное бурчание, и все бы этим закончилось», — выкрутился я. «Тсс! Скользкий ты тип!» «На том и стоим!» «Легко с Райденом все-таки. Даже проблемы порой забываются». Подойдя к кромке воды, вздохнул, глядя на горизонт. «Не люблю я море и океан. Пляж и все дела еще ладно, а вот плавать на корабле увольте. Мы дважды с Маклаудом в Тихом океане тонули, и один раз со стилягой в Филиппинском море. Черт! Да мне падающий самолет не страшен, выживу. А вот что делать, когда ты изображаешь поплавок посреди океана? Еще и эта неизвестность под ногами». Когда мы с Рэем вернулись к нашему месту, Шина с Анеко демонстративно не обращали на нас внимания. Только Ами болтала без умолку, рассказывая, как к ним прилетел огромный мячик и как она запульнула его далеко-далеко. Впрочем, продолжалось это недолго. Переглянувшись и покосившись на нас с Ами, девчонки встали с шезлонгов и, позвав с собой младшую, ушли купаться. Всего через 20 минут я наблюдал, как девушки затащили в свою новообразовавшуюся компанию еще одного парня. Неужто пятерых предыдущих им не хватает, чтобы играть с мячом? Парень, конечно же, против не был. «Помяни мое слово, Рэй. Ждут нас с тобой неприятности». «Ты о чем?» — спросил хвостатый, не открывая глаз. «Эти девицы явно ищут приключений на своей заднице». «Да ты глянь! Они шестого парня к себе пригласили». «Ревнуешь? Хорош дурачка изображать. Они что-то задумали, точно тебе говорю». «А нефиг было над ними шутить. Ну, знаешь, если они сейчас стравят эти ходячие гормоны, это будет явный перебор». «Ты параноишь», — произнес Райден флегматично. «Да и какая нам с тобой разница? Ну, подерутся они, нам-то что? Главное, чтобы девчонок не трогали». Я даже не нашелся, что на это ответить. Достойная, во всяком случае. А еще через час я таки дождался проблем. Уж не знаю, планировали они это или нет, во всяком случае... Эти два придурка уже минут 20 ошивались рядом с ними, но итогом стало то, что окружающих наших красавиц-парней прижали два спортивно выглядящих гопника. «Пошли, Рэй! Говорил же я тебе!» Спешить было особенно некуда. Ну что эти два смертника могли сделать учителю в самом деле? Но и остаться в стороне было нельзя. Не по понятиям. И знаете, что я придумал? Вряд ли наши дамы это планировали. Может, не рассчитали что-то. Может, заигрались и не успели вовремя остановиться. Но устраивать нам такую подлянку было бы слишком мелко и, как бы это сказать, примитивно. А вот то, что они сразу не просекли фишку, доведя до подобного, полностью их вина. Когда мы подошли, отморозки заканчивали прессовать сосунков, а самого смелого просто схватили за горло и приподняли над водой. «Довольно сильный воин», — заметил Райден. «Как минимум», — подтвердил я, отметив краем глаза приближающихся к месту разборки охранников. «А парочка из них вообще, можно сказать, вплотную стояли, типа зеваки». «Молот он для чего-то большего», — произнес Рэй. «Прошу прощения, господин ветеран», — глянул я ему в лицо. «Ну да, но все равно, мне кажется, это воин», — кивнул он на него. «Слишком напрягается». «Не буду спорить, тебе лучше знать». Мы как раз подошли достаточно близко, чтобы слышать, о чем там говорят с нашими девушками. «Сбрызнул отсюда лошара», — сказал воин, откидывая от себя парня. «Вот видите, девчонки, с какими слабаками вы тут общались. Уж поверьте, они недостойны такой красоты, как ваша». Никогда не понимал таких людей. Они и правда думают, что после такого поведения самочки должны растаять и побежать за ними на край света? У этого еще хоть какой-то смысл в словах имеется. К тому моменту, когда эти вертихвостки увидели нас, Ами уже была задвинута за спину, а лица принцесс выражали скуку с налетом презрения. Странно, что Шина еще не переломала им кости. Анека у меня как-то не ассоциируется с уличной потасовкой, а вот Шина — довольно взрывоопасная личность. «Вот демоны», — произнес тихо Райден. «Если и второй воин, может получиться неприятно». «Для ветерана», — удивился я, намекая на его ранг. «Да какой из меня ветеран?» — услышал я раздраженный ответ. «На полигоне разве что». «Ну, нифига себе откровение! Я давно подозревал, что у Рэя с этим рангом не все, как у людей, были намеки. Но чтобы такое? И ведь признался. Ха, ладно, займись молчуном, а я возьму на себя говорливого. Си, все будет нормально, уверяю. Иди и покажи этому голоногому, в каком мире он живет». «Вот! Этот безразличный взгляд мне нравится больше. Правда, я буду действовать несколько иначе». «Простите», — произнес я, слегка коснувшись спины некоего идиота. «Что? Ты еще кто?» — обернулся он. «Гуляй отсюда, мелко!» «Приятно, черт возьми. Жаль, нельзя так поступать со всеми, кто меня мелким назовет. Думаю, меня не поймут, если я начну направо и налево по гортани бить, а потом по виску. Конечно, я бил осторожно. В этой ситуации вполне возможно, что меня бы даже отмазали. Но привычка такая вещь. Я не привык убивать мирных граждан в мирной обстановке. Ну, вы поняли. Чтобы уйти в нирвану, парню хватило второго удара, того, что в висок. Рухнув, словно подкошенный, он враз перестал подавать признаки жизни, но мы-то с вами знаем, что он жив, а на остальных плевать. Что интересно, он наверняка мог использовать доспех духа, но, как я заметил, многие этим пренебрегают, врубая его лишь перед самым боем. Рэй в это время тоже не сидел без дела. Хотя тут, пожалуй, вопрос спорный. Когда я остановился, чтобы привлечь внимание своего противника, он прямым ходом направился ко второму — Вот только руки не распускал. Просто встал напротив, поймав его взгляд, и так замер. Уж не знаю, что там у него в глазах было, но напарник упавшего даже с места не сдвинулся, когда все произошло. Да и сейчас стоит и переводит удивленно растерянный взгляд с меня на Рея и обратно. Но вот хвостатый Охаяси плавно склонил голову на бок, и его оппонент, словно получив удар под зад, ринулся подымать своего друга, быстро-быстро при этом извиняясь. Что я тут могу сказать? Мужик! Может ведь, когда надо. Одним взглядом уделал. «Дамы?» — произнес я галантно. «Я на это надеюсь, во всяком случае». Девушки в ответ, даже не кивнув, а лишь обозначив кивок, прошествовали мимо нас с Реем в сторону нашего места. «Высшая аристократия етить! Вряд ли у тех, кто наблюдал за этим эпизодом, возникнут в этом сомнения». «М-да...» В итоге, если подумать, даже развлекся. А то меня этот пляжный день уже даже напрягать стал. Так было скучно. Впрочем, он еще весь впереди».